сколько у тебя и других мастеров имеется учеников. Нужно было узнать, на что в скором времени может рассчитывать орден, и нужно будет обратить пристальное внимание на поиск сквибов в тех странах, где проживают потомственные роды кузнецов. А это Испания, Германия, Скандинавия, Польша и Швейцария. Ведь там проживает народ, в чьих жилах может повстречаться малая доля крови дворфов, когда-то живших на территории этой страны. Конкретнее, глубоко под землей и домене, имевшим выход как раз в части Альп, где ныне расположена Швейцария. Сейчас у меня 5 подмастерьев. 2 из них уже лет через 5 смогут стать мастерами. 3 же так и останутся подмастерьями. Еще по 3 учеников у каждого из моих сыновей, где также по 1 из них смогут через 5-10 лет зваться мастерами. Больше никого с необходимым даром в нашем ордене не нашлось. Да это уже охренеть, как круто. Я буду, если не раздобуду для них рецепт магического дамаска. Ух, какие они смогут из него сотворить шедевры. Осталось только пробраться на историческую родину Салазара, где выкрасть одну из самых охраняемых тайн для себя и своих вассалов. А в идеале, конечно, было бы вообще сказкой добыть рецепт и технологию производства черного дамаска, который делают в Индии. Но, учитывая невеликое количество изделий из этой стали, ясно, что для его создания используются очень редкие ингредиенты. Ладно, помечтали и хватит. Прекрасно. Вольт, удели особое внимание поиску детей сквибов в Польше, как ближайшей к нам стране, а также в Испании, германских государствах, в Скандинавии и Швейцарии. На это он только кивнул и не стал ничего уточнять, прекрасно поняв подоплеку моего указания. Все же он сам прожил немало лет в Норвегии, так что знает о тамошних умельцах-кузнецах не понаслышке. Ладно, тогда нам с тобой пока не о чем говорить, и придется мне перед отбытием в свое путешествие вновь заглянуть в цитадель. И уже по факту, когда рецепт гоблинской стали окажется у тебя, окончательно разобраться с этим вопросом и понять, что может потребоваться вам, кузнецам, для ее производства. И занимай место за столом, Адир. Отныне ты входишь в совет ордена, а значит, должен присутствовать на каждом собрании, когда я нахожусь здесь и принимаю отчет о делах нашего братства. На это он с достоинством кивнул и, подвинув поближе к столу стул, ловко на него запрыгнул, при этом его ноги болтались в воздухе. Нужно будет, чтобы ему сделали здесь специальное кресло, но это они и без моих мудрых указаний сделают. Что насчет нашего сотрудничества с Инквизицией и Орденом Творца? Теперь же мне отвечал Лалов. Никаких сложностей и проблем. Мы не лезем в политику и Рим, не участвуем в государственных делах, за это имеем полную поддержку церкви. Все наши братья и сестры, прибывая в какой-либо город, первым делом идут в церковь, и, если проводится служба, участвуют в ней. Как вы нам ранее и сказали, по первости нас сторонились, но вот уже 50 лет, как мы желанные гости в любой, даже самой удаленной, захудалой и глухой деревушке Европы. Нас теперь даже принимают на постой, не прося за это денег. Отношение простых жителей сильно к нам изменилось. Видя, что мы являемся истовыми католиками, на что все за столом заулыбались, а Витольд и Элов откровенно ухмылялись, нас рады встречать в храмах самые высокие духовные отцы. На службах, проводимых кардиналами, мы всегда подле них, и первыми из их рук принимаем благословение и причастие, и это помогло людям увериться в нашей праведности. Даже не верится, что раньше нас могли даже в хлев не пустить переночевать или укрыться от непогоды, считая чуть ли не за прокаженных. Ну вот и отлично, вот и хорошо. Человеческая память коротка, и игра в долгую себя оправдала. Когда рядовые жители видят ежедневно на службе рядом с собой ведьмаков, где тем оказывают уважение церковные сановники самых высоких рангов, это стало менять их отношение к моим вассалам. И вот мы теперь имеем то, что имеем. Ведьмаков считают не происками лукавого, а господним проидением, что стали его дланью карающей и щитом оберегающим. Вопросов с продовольствием и обеспечением всем остальным также не стоит. Все закупается у простецов, и часть мы помещаем на склад под чары нетленности и сохранности. На данный момент мы имеем запас, достаточный для 10-летней осады, а за этот срок мы сможем организовать свое производство продуктов питания и всего остального. Безопасной земли в магическом мире у нас предостаточно, так что мы можем в краткие сроки перейти на полную автономность и независимость от внешнего мира. Как же хорошо, когда все хорошо. Есть еще что-нибудь, что мне необходимо знать о нынешнем состоянии дел и требует моего внимания? Получив отрицательный ответ, Я отпустил всех разумных по их делам, а сам отправился проверять свои алтари и артефакты в ритуальном зале. А получив от них подробный отчет о всем ими сделанном за эти годы и всех ведьмаках, прошедших через их руки, я поднялся в учебные классы и мастерские, где также были артефакты с моими иллюзиями. Теперь я владел полной информацией о всех ведьмаках, их дарах, способностях, силах и уровнях знаний, которыми те обладают. После я заглянул в сокровищницу ордена, где был порадован несколькими десятками миллионов золотых в казне. Это не считая ювелирных украшений, инкрустированного ценными камнями дорогого оружия, а также произведения искусства и посуды из драгоценных металлов. По-хорошему, нужно сдать часть денег в банк под проценты. Вот только нету ордена в этом необходимости. Согласно бухгалтерским книгам, поступление в казну в прошлом году составило 300 тысяч чистой прибыли, это за вычетом всех издержек и затрат на содержание ордена. А ведь с каждым годом эта сумма притока увеличивается. Да и в этом году она могла быть значительно больше, так как около сотни тысяч галеонов ушло на организацию теплиц и сопутствующих инфраструктур для выращивания мандрагор. Но зато в следующем году сумма прибыли должна стать вдвое больше нынешней. В прекрасном настроении я разместился в цитадели в своих личных покоях магистра, где приступил к дальнейшему изучению накопленных моими артефактами библиотеками знаний. За минувший век было многое открыто и модернизировано, и наконец-таки маги научились аппарации. По наступлению следующего дня я в компании с супружеской пары Маркуса и Аланты переместился порталом в Шотландское Нагорье, где должен был располагаться Мэнор Пивереллов. «Ну что, Иоланта ощутила связь с камнем рода?» – спросил я своего вассала, без сокрытия вуали Морены, стоявшую на землях, когда-то взятыми под свою руку магами смерти и по совместительству ее предками. «Тилли», на мой вопрос мой вассал позвала свою домовушку. Стоило прозвучать имени, как обладательница тут же материализовалась рядом со своей госпожой. «Хозяйка вернулась», стала проявлять это безобидное существо свой восторг и радость, которые присущи всей их расе, а любовь к хозяевам у домовиков возведена в абсолют. Сейчас домовушка обвила своими ручками облаченную в кожаные штаны ножку своей драгоценной хозяйки, боясь ту отпускать. Вдруг она снова пропадет и оставит ее одну. Не будь Иоланта сейчас жива, Тилли бы впала в спячку, чтобы пробудиться только после появления урода наследника. «Иоланта, отправляйся к себе в Мэнор, а мы дождемся тебя здесь. Как только возьмешь камень рода под контроль, заберешь с собой Маркуса и представишь своего мужа роду. Ну а я отправлюсь по своим делам в Лондон, и вечером прибуду к вам». Маркус же с того момента, как мы оказались в Шотландии, был очень напряжен. Ведь он не ждал от магов ничего хорошего, и сейчас его жене предстоит укротить родовую магию самого одиозного рода Альбиона. «Расслабься, любимый, со мной будет все хорошо, я быстро». Чмокнув в губу хотевшего что-то возразить Маркуса, Иоланта с домовушкой переместилась в дом своей семьи. Ожидание возвращения Иоланты затянулось на полчаса, а Маркус все накручивал себя, не находя себе места. Но он не успел дойти до крайней точки своих переживаний, когда бы уже начал действовать. Хотя что бы он мог сделать, тут бы я не смог с наскоку прорваться в Мэнор магов смерти, хотя я себе льщу, я никогда бы не полез штурмовать этих параноиков, уже не одно тысячелетие, как окопавшихся в шотландском предгорье. Ведь вскоре возле нас возникла его благоверная. Стоило Иоланте появиться вновь перед нами, как я смог ощутить от нее отчетливый флер магии, от которой даже меня пробирал озноб до самых костей. А я, на минуточку, архимаг, почти высший, бог магии, но даже мне было стрёмно от той силы, что стояла за хрупкими плечиками моего вассала, ожидая только сигнала, чтобы наброситься на врага рода и того, кто может угрожать ее главе. Бррррр, жуткий род, дорогая. Набросился Маркус на свою ненаглядную, а после того, как она оказалась в его объятиях, он некоторое время держал ее в них. Затем, чуть отстранив от себя, стал тщательно осматривать. А Иоланта млела от проявления подобной заботы со стороны своего мужа, даже не пытаясь как-то того вразумлять, одернуть, убедить, что с нею все в порядке, наслаждаясь его заботой и переживаниями. На ее личике расплылась улыбка довольной кошки, и это могло, видимо, продолжаться еще долго. Так что мне пришлось напомнить о себе, тем самым разбив ее идиллию. «Не хочу вам мешать, но мне пора. Как вижу, с тобой все в порядке, и судя по перстню главы рода на твоем пальчике, все прошло гладко. Поэтому я оставляю вас, а мне нужно отправляться по своим делам. После того, как освобожусь, я перемещусь обратно на это же место и призову твоего домовика. Предупреди об этом свою домовушку и не забудь перед этим дать мне гостевой допуск в свой мэнор. Больше не задерживаясь здесь ни секунды, я переместился на косую аллею, неподалеку от входа в Гринготс. Мое появление посреди улицы, да среди бела дня, вызвало самую разную реакцию у оказавшихся здесь разумных, заметивших мое появление. Стоит пояснить, что я никогда не носил мантий, если того не требовалось. Особым для меня случаем являлось обязательное ее ношение при проведении ритуала. В обыденной жизни я отдавал предпочтение кожаным курткам, таким же штанам, льняным рубашкам и высоким кавалерийским сапогам. При торжественных моментах или при выходе в высший свет это могли быть камзолы из ценной шерсти магических зверушек, шелковая рубашка, атласные брюки и аккуратные кожаные туфли. Сейчас же на мне была кожаная куртка из собственной кожи. Странное, конечно, дело носить на себе свою собственную сброшенную кожу в качестве одежды, но да ладно. Она очень мягкая, стильного, темно-зеленого цвета, при этом прекрасно держит как физический, так и магический урон. А у меня она еще и зачарованная по самое не балуй. Под курткой была обычная косоворотка из тех, которые изготавливали в цитадели из льняной ткани, производимая из дикого магического льна, растущего неподалеку от скалистого приюта. Длиной она была чуть короче самой куртки и доставала до паха. Штаны на мне были выполнены также из моего выползка, из самой тонкой его части, и были они лишь на пару сантиметров шире моих собственных ног, отчего их нельзя было назвать свободными, но и облегающими они тоже не были. Сапоги, в которые я сейчас был обут, сделаны из драконьей кожи украинского железнобрюха, и отличались еще большей прочностью применимо к механическому воздействию, нежели моя собственная кожа. К поясу у меня был приторочен всего лишь один кинжал, большего было не нужно, так как весь мой остальной арсенал располагался в моем пространственном кармане и был всегда под рукой. Тот, что висел на поясе, был только для подтверждения статуса, так как в большинстве стран и городах Европы оружие могли носить только благородные. Большинство из наблюдавших мое прибытие людей презрительно кривили свои рожи. А то как же, наверняка очередной маглокровный грязнокровка. Ведь не будет же уважающий себя маг выходить на люди без мантии. И я бы понял их пренебрежение, обладая бы они тут все магическим зрением, но так ведь нет тут таких. Вообще, а почему, собственно, маги до сих пор не отказались от мантий? Да все потому, что они имеют большую непрерывную площадь, позволяющую нанести на ткань большое количество рун, а так можно зачаровать ее на полезные свойства. В первую очередь, на невозможность заглянуть под нее при помощи магических уловок. Ходить без нее считается неприличным. Бесспорно, можно при помощи рун зачаровать и другие детали гардероба, те же куртки, рубашки. Вот только рунное зачарование непроглядности занимает очень много места. Так что, если применять его к обычной одежде, это лишит возможности разместить на ней другие полезные зачарования вроде подгонки по размеру, непромокаемости, защиты от грязи. Конечно, можно все эти зачарования разместить вместе и на небольшой детали гардероба, вот только эта работа переходит из разряда ремесленной в чуть ли не в ювелирную. Изготовитель такой одежды, во-первых, должен непременно обладать даром либо артефактора, либо рунного мага, чтобы суметь все это совместить, при этом не вызвав между рунными цепочками конфликта. Во-вторых, использовать очень качественные материалы. В-третьих, это очень сильно увеличивает трудоемкость процесса. Ведь сами руны должны быть очень маленькими, что увеличивает кропотливость труда и затраченное время. Современные маги не обладают необходимыми навыками для того, чтобы заглянуть под мою одежду, даже не будь она зачарована необходимыми рунами. И вот эти идиоты вокруг все равно кривят свои рожи. А еще их негативное ко мне отношение вызвано моей нетипичной для островов внешностью и моим образом, выдающим во мне иностранца. Если кто не в курсе, то весь нацизм и нетерпимость к другим национальностям, культурам, религиям в современных реалиях моего прошлого мира произошли из Англии. И, как я погляжу, в этом мире ситуация обстоит так же. Именно английская разведка вскормила нацистскую гидру Германии, которую потом пришлось душить всем миром, и если бы не Советский Союз, боюсь, мир бы был совсем другим, без исламского мира, без людей, которые не прошли бы проверку на соответствие принадлежности корейской нации. Да что говорить, ваххабизм, радикальное течение ислама, берущее свое начало в Афганистане, тоже получила свое право на жизнь именно благодаря английским фунтам и их желанию устроить проблемы еще тогда Российской империи, лишив ее любого политического и экономического влияния на Востоке. Весь мой внешний вид кричал о чуждости, одежда, присущая больше Восточной Европе, внешности китайская боевая коса, куда я вплел костяные иглы, сделанные из клыков Василиска, начинающиеся на затылке и опускающиеся ниже лопаток. Одним словом, не местный, но мне было плевать на их взгляды, пока они не перешли к действиям и оскорблениям. Я уже практически добрался до Гринготтса, когда из лавки, находившейся по пути к входу в банк, вышла чета магов. Мужчина-блондин и той же окраски женщина, тоже блондинка, и такая же надменность и высокомерие во взгляде, что и у супруга. И так получилось, что выйдя из магазина, они свернули ровно в мою сторону, и теперь мы оказались друг перед другом. Оглядев меня равнодушным взглядом, они, никак не проявив желания поздороваться и начать диалог, просто ждали, когда я уступлю им дорогу. Мне потребовалось мгновение, чтобы оценить их силу. Если у мужчины был минимальный уровень сил на грани 5-го октана, то у женщины он был 4-м. Когда до них дошло, что наглец перед ними не собирается им уступать дорогу, мужчина активировал артефакторную трость, слегка ударив той о брусчатку, и в мою сторону полетело два проклятия, ватных ног и расслабления кишечника. Мне даже не пришлось что-либо предпринимать, и я никак не отреагировал на их бесплодные попытки. Такие слабые проклятия просто сгорали в моей ауре, не имея даже малейшего шанса зацепиться за мои духовные оболочки. Я уже понял, что передо мной Малфой, защитные ментальные артефакты у них были так себе. Насколько я помню, вроде как, в будущем у их семьи будет родовое проклятие одного ребенка. Не знаю, от кого они его получили в той реальности, но в этой они его получили от меня. Никак не проявляя внешних признаков колдовства, я создал проклятие буквально сразу же в ауре Малфоя, для надежности, так сказать. Как только оно закрепилось у него в магическом начале, его скрутило от боли, и, видимо, сработали защитные артефакты, диагностировавшие получение хозяином травмы. В ту же секунду сработал его экстренный порт-ключ, утянувший парочку в неизвестном направлении. Вот только что передо мной чуть ли не на коленях валялся мучающийся от раздирающей его боли Малфой, и над ним кудахтала его супруга, а тут хлопок, и нет никого. Ну вот и прекрасно, теперь никто не преграждает путь, и можно наконец-таки дойти до банка, где меня ждут коротышки, имеющие очень нужный мне рецепт сорта магической стали, очень нужный моим вассалам. Практически любое проклятие, если недостаточно силы и мастерства, можно снять, соблюдая определенные условия. Таким условием у моего проклятия был брак наследника или главы рода на неодаренной. Снять же его, не выполнив этого условия, у него не выйдет. Во всей Европе сейчас это под силу только Марии и Альфонса. Но ни первое, ни второе не будут снимать проклятие, которое наложил я. Даже если они смогут выйти на них и каким-то образом нанять на эту работу, те сразу распознают автора этой пакости. Ну вот, я оказался в банке. Проводи меня к моему поверенному, обратился я к первому попавшемуся на моем пути гоблину, чье сознание уже было под моим контролем. Те же переходы, то же подземелье, и вот я оказался в их главном поселении, а уже через несколько минут передо мной трясся Гринготт ЛЛЛ. Жив, значит, курилка, а ведь век их жизни короче человеческого. Они живут от силы не больше 100 лет. Это вообще закономерность мультивселенского масштаба. Чем быстрее и проще ты можешь зачать потомство, чем короче срок их вскармливания и взросления, тем меньше твой срок жизни. Не став рассусоливать, я ворвался в его разум, и теперь мне стал известен секрет его долголетия. Фламель, вот где ответ таился. Этот идиот решил торговать с гоблинами и заключил с ними договор. Вот же мелкие уродцы. Вместо того, чтобы выкупить рецепт производства философского камня у Фламеля, они смогли обманом и лукавством подложить ему договор, по которому Фламель теперь обязан поставлять им ежегодно 1 литр эликсира жизни за 100 000 галеонов. В лукавстве и обмане они еще те виртуозы, чему сразу и не поверишь, зная, что они совсем недавно еще были дикими племенами. Получаемого эликсира им теперь хватит для продления срока жизни на 1000 лет. 10 миллилитров равно дополнительным 10 годам жизни того, кто его принял. Гоблины были знатоками в магии крови, и они прекрасно знали о равноценном обмене, являющегося столпом любой магии. И вот они, даже не зная рецепта и технологии производства философского камня, догадались, что, раз у кого-то годов жизни прибыло, то значит у кого-то убыло. А значит, им не была интересна методика создания источника эликсира жизни. Все же их крепко держали за тестикулы договоры, которые им пришлось подписать при своей капитуляции в предыдущее свое восстание, что маги с жестокостью подавили. Хотя какая там жестокость, я бы вообще их расу загеноцидил. Это паразиты. Никто ведь не собирается приручать саранчу или тараканов, их просто травит и давит. Ну да ладно. Прошерстив память мелкого уродца, я выяснил, что они очень усердно все это время собирают знания человеческих магов, и у них уже скопилась изрядная библиотека. Они вообще стараются аккуратно и незаметно для поверхности изымать знания и наследие прошлого, делающие их противников, людских магов, смертельной угрозой для них. Эти людоеды уже опутали несколько родов магов долгами, подтвержденными магией. Теперь, имея рычаг давления на них, стараются через этих альтернативно одаренных, заседающих в палате лордов, содействовать в принятии законов по ущемлению магического искусства, введению запретов на опасные знания и других препон, снижающих качество образования. Одним словом, толкают своих надзирателей и врагов к деградации. Да, сейчас это пока лишь робкие шаги. Однако, судя по канону, в будущем они изрядно преуспеют, и их тлетворное влияние доберется до магов всей Европы. Но мне, по большому счету, это только на пользу. У меня будет свое собственное государство с Блэк Джеком, только вместо шлюх у меня будут любимые женщины, которых я сделаю своими женами. Ведь если за 100 лет количество ведьмаков увеличилось втрое, то дальнейший их приток извне только увеличится после моих распоряжений, а ведь также стоит учитывать их естественный прирост за счет рождения детей. А они ныне плодятся, как кролики, дорвались до желанного, и теперь не могут остановиться. Меня вчера чуть не сбила толпа детей, пронесшихся по коридору, когда я спускался в ритуальный зал, а было там 67 детей возрастом от 6 до 8 лет. Причем все они уже были вторым поколением новой расы, и даже несколько третьих поколений смог разглядеть среди них. Выбранная же гоблинами политика только укрепит мое собственное влияние на мир. Ведь чем слабее будут окружающие маги, тем монументальнее и весомее будет мой орден. В нем уже через пару сотен лет будут не меньше десятка собственных архимагов и сотни магистров. С такой силой мне будет под силу поставить этот мир в гордую позу рака. Грингот, вот тебе 10 артефактов. Занесешь в них все уже добытые вами знания магов и те, которые будете получать в дальнейшем. Он все еще находился в моем подчинении, а я установил в его разуме жесткие ментальные закладки на беспрекословное подчинение мне. Теперь, кроме собственного страха и ужаса ко мне, его будут крепко держать за гипофиз, вместо яиц, мои закладки. Это убережет меня от глупости и необдуманных поступков с его стороны. Так будет надежнее. Страх не всегда является хорошим инструментом повиновения и подчинения, а этот уродец проживет еще не меньше половины тысячелетия. Думаю, на большее не хватит прочности его души, и чужеродная прана за этот срок сведет его с ума. В результате его грохнут собственные соплеменники, когда он начнет чудить. Но 500 лет – это в 5 раз больше отпущенного ему судьбой сроком жизни, а потому я посчитал целесообразным поступить именно так. Раз уж мне еще столько лет придется изредка встречаться с этим уродцем, то пусть уж он будет моим ментальным рабом, и мне, и гоблинам проще, а то сделал бы глупость, а мне потом целую расу под ноль вырезать. Пусть я и не питаю к ним любви, а даже совсем наоборот, но становиться погибелью в одно лицо миллионов разумных, мне не хотелось от слова совсем. Я уже успел получить из его воспоминаний подробную инструкцию производства их знаменитой стали, а также их способа применения магии крови, которая была ближе к вуду и шаманизму, нежели к классической магии крови. А вот кровавое зачарование при помощи их собственного языка рун было любопытным. Правда, лично мне оно не могло принести какой-то пользы, ведь приемы в магии крови вампирской расы были куда сильнее и многограннее. Глава клана ксеносов оказался просто кладезем талантов. И мастер рун, и один из сильнейших шаманов, и сильный воин, и мастер-кузнец. Также выяснил, что у меня на счету 204 тонны и 651 килограмм золота. Мой счет не привязан к галеону, так что учитывается в чистом золоте. Ведь я знал, как еще в прошлом мире банкиры и монетные дворы проворачивали свои мошеннические схемы с содержанием чистого драгоценного металла в своих монетах. Сейчас в галеоне одно количество золота, а завтра уже может быть совсем другое. А мне такой фигни не надо. Сейчас в галеоне меньше 3 грамм золота, остальные 2,5 грамма – это присадки. А если переводить мое состояние в магическую валюту, то у меня на счету 81 864 галеонов. На эти деньги сейчас можно было бы купить себе землю размером с Ирландию, если бы кто-нибудь продавал такой большой надел, не взвинчивая на него цену. Покончив с делами в банке, я прямо из него переместился на ту же полянку, где расстался с Иолантой и Маркусом. Тилли. В тот же миг передо мной нарисовалась домовушка Иоланты, которую я взял за ручку. Спустя мгновение я оказался в огромной гостиной, где сейчас, сидя в обнимку, ворковали мои вассалы. Ну и каково это, Маркус, быть консортом герцогского рода? Хотя правильнее будет сказать, княжеского. Герцог – это не наследный титул отца или ребенок короля, которому был отдан под руку огромный земельный надел, но он все еще остается в составе государства и подчиняется королю, а после его наследнику. Князь же – это единственный и не имеющий над собой власти хозяин земли со своим собственным государственным устройством, чиновничьим аппаратом, законами, судебной и исполнительной системой, а главное, со своим собственным войском. Певереллы за всю историю своего существования никому не приносили вассальную клятву, и местные корольки, скрипя зубами, терпели их на землях, считая те своими, но громко об этом не крича. Характер у магов смерти всегда был скверным, так как им, в силу своей деятельности, приходится постоянно иметь дело с мертвой плотью. Позже я собирался это исправить, сделав их своими вассалами, но не в ближайшее время уж точно. Оказавшись в непосредственной близости от их источника магии, да с моей чувствительностью, я сильно пожалел о ней. Ведь только я соприкоснулся с местным фоном, как показалось, что уже нахожусь за кромкой. Вот эта мощь, не ее, пока не стану богом магии, даже не буду пытаться взять их род под свою руку. Ведь для этого мне нужно будет спуститься вместе с Иолантой к родовому камню и выстоять перед мощью его магии, доказав, что достоин являться их сюзереном. Знаете, мессир, я думал, будет сложнее. Странный он, какие могли быть сложности, когда его жена уже глава рода и единственный его член. Раз нет никого, кто мог бы воспрепятствовать и быть против их связи, то и родовая магия с благосклонностью приняла Маркуса в качестве своего консорта. Все-таки магически он лишь чуть слабее своей супруги и является уже магистром магии по шумерской градации сил. Ну, я рад, что все прошло без проблем, хотя и не сомневался в благоприятном исходе. Иоланта, у тебя ведь с собой артефакт библиотека, который я сказал тебе взять со склада. Да, милорд, с собой, промурлыкала эта мелкая чертовка, что сейчас уютненько устроилась на коленях и в объятиях своего мужчины. Она даже не соизволила повернуть ко мне свою головку, когда отвечала. Но, понимая ее нынешнее эмоциональное состояние, я не стал обращать на это внимание. Ее ведь можно понять. Из беглянки, скрывающейся от брата, найти приют у сердобольных стариков, затем угодить под нападение волколаков, распрощаться с жизнью и после оказаться в ордене, который дал ей поддержку и семью. Но даже так она все равно не желала забвения собственной семье и ее наследию. И вот, наконец, она обрела полноценное счастье и успокоила свои чувства, став во главе своей семьи, и теперь все в ее руках. А уж за детками, думаю, дело не постоит, и скоро она окажется в положении. Тогда даю вам отдых в неделю. Можете пока не возвращаться в цитадель и уделить время друг другу, но за это время ты должна перенести все знания из родовой библиотеки в артефакт. Не волнуйся, все родовые секреты останутся в твоей семье, и знать их буду только я и моя семья. Ордену же будут доступны лишь общие знания, ритуалы и заклинания не за авторством певереллов. На мои слова она кивнула. Ну а раз так, то мне пора отправляться. Ладно, я покидаю вас. Завтра сообщу Вальду о вашей недельной задержке в Англии по моему поручению. Отдыхайте, заслужили. На такой мажорной ноте я покинул их, переместившись к себе на остров в Карибах. Нужно было проведать своих шнурков и посмотреть, как там обстоят дела. Оказавшись на том самом холме, куда свое время переместился со своими василисками, я огляделся. Уже была поздняя ночь, и на небе ярко сияли звезды с луной. Раскинув свою магию и накрыв ей практически весь остров, я ощутил своих змеек неподалеку от источника магии. Это было логичным, ведь рядом с ним они быстрее растут и развиваются. Но помимо змеек, я заметил на берегу еще двоих отдыхающих, Марию и Коника. Переместившись поближе к бунгало и оказавшись скрытым высоким кустарником, Я стал свидетелем обворожительного и чарующего зрелища. Абсолютно обнаженные Мария и Каника выходили из моря на песчаный берег. Зрелище было просто грандиозным. Высокая и практически полная луна, морской штиль и звучание воды, лунная дорожка на морской глади, и на этом фоне две шикарные, голые красотки. Капельки воды сверкали на их коже, словно бриллианты, и если Мария выглядела как греческая богиня, с налитой грудью не меньше третьего размера, широкими бедрами и роскошной гривой сияющих даже в ночи волос, то Каника обладала порочной привлекательностью юной девушки, которая еще не переступила возрастной порог совершеннолетия и допустимых в отношении себя порочных мыслей. Красивая маленькая грудь чуть больше первого размера, но очень утонченное тело, которое излучало грацию и стремительность, что в данный момент придавалось лености, из-за чего ее движения были размеренными и неспешными, а на голове у нее будто бы горел костер. Ее копна рыжих волос создавала именно такое впечатление. Мой взгляд все время соскальзывал с их тел вниз, к рыжему и золотистому треугольникам волос, скрывающим от моего взора сокровенное. И я уже представлял себе, как мой нефритовый жезл, и это не фигура речи, ведь я вполне мог покрыть его чешуей Василиска, и цветом бы он точно соответствовал мистическому камню, воспетому в Китае, проникает в них, а в голове крутилась мысль, какие чувства они будут испытывать в этот момент от моего члена в себе, покрытого чешуей. Скорее всего, им должно такое понравиться, ведь он станет более рельефным, разве нет? Бля, да о чем я думаю, хотел уже дать сам себе подзатыльник, а пока не дошел до того, чтобы, как извращенец, начать наяривать в кустах на двух красивых обнаженных девушек, я незаметно переместился к своим змейкам. Нужно срочно занять мысли чем-нибудь другим. Глава 19. Змеиный остров, меч и персонажи из сказки моего детства. Ушел. Ух, змей ползучий. Недовольно прошипела Мария в адрес своего сбежавшего с пляжа учителя. А я и не сомневалась, что наша уловка не поможет, и он не покажется нам на глаза. Спокойно ответила своей подруге Каника и, как ни в чем не бывало, стала вытираться полотенцем. Пусть каждая из присутствующих на берегу девушек могла избавиться от морской влаги легким пожеланием, а магия бы дезинтегрировала соль и воду, но им нравились ощущения, даруемые прикосновением к коже хлопковых и махровых мягких полотенец. Вот они и не отказывали себе в таких маленьких радостях. Ну ничего, совсем скоро я стану бессмертной, и никуда он от меня не денется, по-детски топнула ножкой по песку Мария, уперев свои руки в бедра. Я тебе напомню, что ты пока достигла ранга архимага не во всей магии, которой он тебя обучил. В ментальной, астральной магии чувств ты сейчас находишься на уровне магистра. Но не расстраивайся, у тебя есть перспективы в ближайшие век-полтора достичь звания архимага в астральной магии и магии чувств. И тогда ты обретешь истинное бессмертие, ответила подруге Каника, приземлив ту набренную землю. И почему мне не повезло, как тебе, уже рожденной с зачатками восьмой оболочки, понурив голову, в расстроенных чувствах, бросила Мария в адрес компаньонки. А еще у меня мягкая шерстка, красивые ушки и хвостик, которые так нравятся Светозару. И я очень соскучилась по его ласкам, поддела Каника Марию с интересом, ожидая ее ответной реакции на свою провокацию. Кошка, что еще с нее взять? Зато у меня грудь больше. И, ухватив ее снизу в ладони, она приподняла груди чуть выше и взвесила в своих руках, тем самым показывая, насколько это ее преимущество весомее такового у Каника. Наш любимый является обладателем широких взглядов и вкуса, а также ценителем прекрасного во всех его проявлениях, и, положив ладони себе на плечи, Каника повела ими вниз, очерчивая контуры своего стройного и подтянутого тела и в оконцевке выпятила свою пятую точку, выгнувшись словно кошка. Хотя почему словно, отчасти ей она и была. Этому свидетельствовали ее треугольные ушки торчком на макушке и длинный, виляющий, рыжий хвост. Ах ты! Не дав возможности и времени увернуться, Мария стремительным прыжком набросилась на свою подругу и, повалив ту на песок, стала с ней шутливо бороться. Постепенно же их игры переросли в лесбийские ласки, и ни одна, ни другая не была против такого окончания их игривой потасовки. Еще находясь на попечении Светозара, они познали вкус подобных отношений, уяснив для себя, что Светозар нисколечко не против таких их забав, считая те блажью, они частенько таким вот образом сбрасывали свое сексуальное напряжение. Все же на тот момент, когда между ними случилось это впервые, Марии было уже 27, и ей было все сложнее сдерживаться, не поддаваясь эмоциям, давящих своей неудовлетворенностью. Про коника и вовсе говорить не стоит, она ведь по своей природе ближе к кошке, а всем известно, что с ними происходит в марте месяце. На одной неприметной полянке был большой искусственный пруд в форме круглой чаши, созданный мной специально для своих змеек. Его глубина достигала 10 метров, а диаметр – сотни. Переместившись на полянку с тем прудом, я отозвал свою одежду в пространственный карман, а потом высоким и длинным прыжком влетел в его центр. Уже из воды выбрался в виде Василиска. Слегка остудившись, помчался навстречу к своим змейкам, что уже должны были почувствовать более древнего собрата и своего создателя-хозяина. Со своими младшими соплеменниками я пробыл вместе аж до полудня. Да-да, именно соплеменниками, так как я свою жизнь в этом мире начинал именно с бытия Василиском. Они все не могли нарадоваться нашей встрече. А после того, как они мне поведали о своем знакомстве с моими самками, которыми воспринимают Марию и Коника, они начали хвастаться своими успехами. Я ведь выращивал их не по стандартному ритуалу, а практически по тому же, которым и сам был рожден. Исключил только из него ту часть, которая вселяла в яйцо душу самостоятельно, не призывая ее из колеса сансары. Поэтому мои красавцы тоже имели геном метаморфизма и принятое магическое наследие от жаб, высиживавших яйца, из которых они потом вылупились. Благодаря всему этому, они смогли научиться трансформировать свой язык в схожий с жабьим. В такой форме он больше не был раздвоенным, а имел на своем окончании ядовитый полуметровый клык. Выстреливали они таким языком на 10 метров, причем со скоростью, лишь немногим уступающей скорости пули. Силы такому выстрелу было достаточно для пробития насквозь полутораметрового ствола дерева. Теперь их любимым развлечением было затаиться у пресноводного пруда и отстреливать чаек на лету. Но на этом их успехи в метаморфизме не заканчиваются. Они теперь могут в доли секунд создавать у себя мощные лапы, помогающие прыгать на высоту в 60 метров. Правда, признались, что потом им больно приземляться. Зато если прыгать с одной из скал в море, то это очень даже весело. А я себе представил картину, как случайный свидетель увидел моих веселящихся змеек, сигающих со скалы в море стремительным и высоким прыжком. Думаю, после увиденного у бедолаги изрядно прибавилось бы седых волос, а улепетывал он оттуда как можно дальше и не оглядываясь. И если бы только этим ограничивались их достижения. Вот следующим своим откровением они меня удивили очень сильно. Эти двое представителей самого рационального и ленивого вида смогли подбить коника на их обучение оборотничеству. И, естественно, у них возникла закономерная проблема. У коника ведь имеется к этому дар с уже заложенными в него формами трех ипостасей, который, соответственно, отсутствует у них. Но их энтузиазм и невероятное упрямство сдвинули с места их, как всем изначально думалось, бесплодные попытки обрести человеческую ипостась. Ведь они имели гены метаморфизма. Они просто порвали мне шаблон в мелкие клочки, обратившись в драконоидов. Крыльев у них, естественно, не имелось. Зато были огромные лапы и морда более антропоморфного вида с костяной короной. Вот только с габаритами ничего у них поделать не получилось, и они были ростом в 16 метров, когда вставали на задние лапы. Ходить на двух конечностях им было тяжело, получалось это очень неуклюже. Зато на четырех конечностях они были лишь немногим медленнее себя в форме Василиска. Плюс ко всему, они могли высоко прыгать и пользоваться пятипалыми лапами на уверенном уровне приматов вроде шимпанзе. Это побудило уже Марию учить их писать и читать. Наверное, это должно было выглядеть очень забавно, когда над хрупкой девушкой склоняются монстры размером с пятиэтажное здание, внимая ее словам и пытаясь повторить правильное написание букв алфавита палочкой из цельного ствола дерева на песке. МДА, когда они продемонстрировали свои успехи моим девочкам, те сами воспылали нешуточным энтузиазмом и стали пробовать научить их не только письму и чтению, но и магии. Научили на свою голову. Теперь эти двое очаровашек нагоняли жуть на всю округу вокруг моего острова и тиранили местный подводный мир. Они смогли освоить чары подводного дыхания, и сейчас им ничего не мешало бороздить морские глубины, хотя проделывали они это уже в трансформации водного хищника. Отращивали вместо задних лап ласты, а передние лапы обзавелись широкими перепонками. Ну и хвост у них в этой форме становился плоским, с небольшим гребнем. А я все больше охреневал от их откровения, когда они рассказали мне о том, что неподалеку от нашего острова они нашли древние руины, от которых веет сильной магией. Ага, совсем неподалеку, ведь получив от них ментальный пакет с точным маршрутом и временем пути с их скоростью, я прикинул, что это должно было быть в удалении от моего острова на расстоянии не меньше 1600 километров. Они не стали туда соваться, но решили рассказать об этом месте мне. Просмотрев в их памяти воспоминания об этом месте, я не смог установить ранее проживавшую там расу. Близко к постройкам Василиски не приближались, так как ощущали барьер. Осторожные змеи не стали рисковать и выяснять на собственной шкуре, чем он может им грозить. Запомнив координаты этого места, находившегося прямиком в центре Бермудского треугольника, я сделал себе пометку позже изучить эти развалины. Сложно оперировать информацией, полученной от органов чувств Василисков. Мой-то спектр и диапазон восприятия намного шире, а окунаясь в их воспоминания, я был ограничен лишь их возможностями. Но даже так было ясно, что ни с чем подобным я ранее не встречался. Этот город явно принадлежал расе Фири, слишком чуждыми были магические массивы, оплетающие сооружения и пространство вокруг. Хоть змейки и не заглянули в город, зато они исследовали пространство вокруг него. Складывалось впечатление, что он возник на теле земли из ниоткуда, и плато, на котором располагались постройки, было вырвано из другой реальности и перемещено к нам в своем первозданном виде. Но так как сейчас у меня были совсем другие планы, в которые не вписывалось изучение неизведанного города, мне пришлось задвинуть поглубже собственное любопытство. Ведь завтра меня уже ждут в цитадели, а оттуда я уже собирался отправиться, наконец-то, на восток, начав свое путешествие с земли русской. Вот дальше уже будет видно. Рассказали они мне и о том, чем занимались девочки в последнюю сотню лет моего отсутствия на острове. Мария, имея мастерство в химерологии и флористике, решила облагородить мой островок. Так что теперь в южной его части имеется большая роща змеиных древ, как она назвала результат своего сумрачного гения. Эта фитохимера выглядела как голова медузы Горгоны, усеянная множеством змей. Ветви этого дерева издалека были неотличимы от настоящих змей. Только вблизи можно было понять, что это просто необычные ветви, которые очень похожи на змей, кора которых похожа на змеиную шкуру. Вот только конкретно к этому дереву хрен приблизишься без последствий для себя. Ведь в своем проекте Мария за основу взяла дракучую иву, к которой были привиты гены Василиска. Кончики каждой ветви у этого дерева были увенчаны пастью с ядовитыми шипами, которые у уже взрослых особей могли прокусить рыцарский доспех. И таких ветвей у дерева были сотни, а самих деревьев уже было выращено больше 600. Сейчас эти деревья растут все вместе, там, куда ежедневно ползают Василиски справлять нужду. Фекалии моих змеек очень полезны для роста и развития новой флоры. Причем они регулярно сцеживают кровь и яд в специальные артефакты поилки, созданных Марией для деревьев. И эти биологические жидкости тоже участвуют в процессе формирования новой флоры. По подсчетам Марии такое дерево только на 50-м году жизни прекратит свой рост. Но уже на данном этапе развития дерева его сок – противоядие от любого змеиного яда. Исключение составляет яд короля змей. При этом яд деревьев лишь немногим уступал самому яду Василиска. По планам моей благоверной, вскоре весь остров будет опоясывать сторожевая сеть из этих милых представителей растительного мира. Деревья были очень устойчивы к магическому воздействию, не горели и были очень агрессивны. Приблизиться к дереву можно было только по силмуту. Причем не обязательно было что-либо говорить дереву, оно само чувствовало разумных с этим даром, который являлся ключом к отключению его агрессии. Его ветви могли удлиняться на треть, были очень быстры, проворные и сгибались под самыми неожиданными углами. Если их высадить на расстоянии 20 метров друг от друга, то проскользнуть между ними не удастся ни одному нарушителю. В высоту они уже достигали 10 метров, хотя им было только по 13 лет. Гнуться они могли чуть ли не от самого своего основания у земли. Зрелище беснующегося дерева выглядело очень сюрреалистично и опасно. Так как против подобной растительности я ничего не имел, то дал свое согласие на их нахождение здесь. Но кого я обманываю? Меня вообще никто не спрашивал и не интересовался моим мнением. Девочки уже давно свыклись с мыслью, что они принадлежат мне или же что я им, не суть важно, а потому воспринимают себя на этом острове полноправными хозяйками. Еще по прошлой жизни я для себя уяснил, когда женщина начинает считать мужчину своим, то в скором времени ты начнешь плутать по собственной квартире в поисках собственных вещей, которые были убраны на место или загромождены вещами и предметами твоей избранницы. Поэтому я не стал забивать себе голову подобной ерундой, это нужно просто принять и не заморачиваться. Главное, что в мой домик в центре острова, где находится моя мастерская и зельеварня, им хода нет. После всего продемонстрированного мне моими чешуйчатыми любимцами, наглядно своими достижениями в постижении магии, я благословил их на дальнейшее развитие, а после, обещав заглядывать, переместился в цитадель. Здравствуй, Адир. Как и обещал, принес тебе технологию производства гоблинской стали и обширные знания о паковке, прямиком из разума Грингота ЛЛЛ. Думаю, они не будут лишними для тебя, все же он мастер-кузнец своей нации. Едва оказавшись в цитадели, я увиделся сперва с Витальдом и сообщил ему о том, что Иоланта с Маркусом проведут в Англии еще неделю, и только потом спустился во внутренний двор, где находилась одна из кузниц, где Адир сейчас дрючил своих учеников непомерным объемом работы. И как только живы бедолаги, вид у пацанов был, краши в гроб кладут. Здравствуйте, милорд. Знания гоблинских мастеров-кузнецов будут нам очень к месту. Я-то обучался непосредственно ковке у человеческого мастера. Когда же я был рабом у гоблинов, меня научили лишь некоторым этапам создания стали и не показывали секретных техник закалки, проковки и работы с артефакторным молотом. Боялись, что их тайна может уйти на сторону. Если бы не их капитуляция в войне и кабальный договор, по которому они были обязаны отпустить всех рабов и не имели права им вредить, я так бы и остался в подземелье. Скорее всего, моя судьба закончилась бы в котле, на каком-нибудь очередном пиру. Что-то подобное я и предполагал, ведь ранее я никогда не слышал о случаях побега пленников из подземелья этих людоедов. Вижу, тебе неприятна эта тема, поэтому не нужно ее продолжать. Ты мне лучше ответь, как собираешься принимать от меня знания. Могу тебе передать их непосредственно в разум, а могу слить их в артефакт. Во втором случае тогда усвоение новых знаний займет более долгий срок и тебе будет сложнее их сразу же применять. Для меня, конечно же, был предпочтительнее первый вариант, меньше мороки и выше результат. Давайте сразу первый вариант, ничтоже сумняшися. Он расслабился и открыл мне свой разум. Я не стал изучать его память. Сейчас я на таком уровне силы и умений в ментальной магии, что стоит только установить контакт с посторонним разумом. Как мне сразу же становится известно истинное отношение разумного и его суть, гнилой он или же с этим индивидуумом можно работать. А если возникнут вопросы и сомнения, то можно уже и память прошерстить, и разобраться досконально в личности оппонента. Установив контакт с его разумом, я максимально мягко встроил в ментальное тело Адира все те знания по кузнечному делу, полученные мною от Грингота. Еще помог им встроиться у него, как его собственным, закрепив навыки и притянув их к его рефлексам. В первое время, конечно, будет небольшая задержка обращения к памяти и исполнению знаний на практике, но после нескольких повторений, он избавится от этого недостатка и переведет все на уровень рефлексов. «Как себя чувствуешь? Уже ощутил наличие у себя новых знаний?» – спросил я Адира спустя полчаса, как только он пришел в себя и открыл глаза. За эти полчаса укреплялись связи между его памятью и моторикой физического тела, под параметры которого подстраивались навыки. «Да, милорд, некоторые моменты размыты, я не могу связать полученный опыт с собственной жизнью. Он будто бы находится вне моей временной линии существования, что вызывает диссонанс». Но при этом знания эти отчетливо понятны. Руки уже просятся к наковальне и домне, чтобы приступить к работе. «Мессир, прошу вас задержаться в цитадели еще на месяц. Я скую вам меч, который будет вам подстать. Вы не пожалеете. Только мне будет необходимо несколько литров вашей крови и литр яда». А в глазах кузнеца уже горело пламя творческого безумия. «Месяц, ну, в принципе, у меня есть сколько угодно времени». Можно и подождать. Мне самому любопытно, что сможет выйти из-под руки этого одаренного. Обладая возможностью видеть души и даже без специализированных ритуалов умея различить тени даров в душе, я сейчас мог наблюдать, как его дар кузнеца стал пылать, как солнце, и из неясной тени превратился в сверхновую, затмевавшую другие его оболочки своей яркостью, и теперь ничего кроме него было не различить. А это означает то, что сейчас его дар раскрыт полностью и все ресурсы души направлены на него. В таком состоянии он может сковать поистине легендарный меч, ведь он, окрыленный своим даром, смог понять суть моей природы, сам не заметив, как раскрыл мой секрет. А он ведь не знал о моей природе нога и третьей ипостаси Василиска. Твори, Адир, я дождусь результатов твоей работы. После моих слов и того, как я передал ему из пространственного кармана фиалы со своей кровью и ядом, его и след простыл. Он, сломя голову, сорвался в плавильный цех, где находились домны, и, похоже, сейчас начнется закладка в них материалов, необходимых для гоблинской стали. О наличии у него моей крови и яда я не переживал. Клятвы моего вассала и рыцаря ордена не позволит ему причинить мне вред. Даже если вдруг моя кровь попадет к кому-то другому, я быстро смогу понять, что мне пытаются причинить сие помощью вред, и оборвать с ней связь. Я не стал долго размышлять, чем заняться в этот месяц. Переместившись к себе в убежище в Альпах, я принялся создавать себе защиту. Раз я собрался на земли Востока, было бы неплохо быть во всеоружии и озаботиться хорошей броней. Ведь по умолчанию я принял как факт то, что там существуют маги, как минимум, не уступающие мне. А так как я живу в реальном мире, запасных жизней и автосохранения не имею. Следовательно, было бы неплохо обзавестись не только собственной шкурой, устойчивой к магии и физическим повреждениям, а еще и артефакторной защитой. Ведь явно предпочтительнее получать урон не по собственному телу, а по съемным доспехам, которые, если что, потом можно заменить. С собственной шкурой так не получится. Оксюморон. Моя броня в итоге была изготовлена из моего же выползка с последней линьки и усилена на спине и груди крупной чешуей дракона, малоросского железнобрюха, а в качестве ребер жесткости использовал свои клыки. Кстати, очень удобно иметь несколько ипостасей. Пока я нахожусь в образе человека, мое змеиное тело вполне себе благоприятно существует в подпространстве, где происходит процесс слинки. А я, будучи в это время человеком, чувствую лишь небольшой зуд в течение нескольких дней. Когда оборачиваюсь вновь Василиском, мой выползок выпадает рядом с моим змеиным телом. Ну не прелесть ли? А ведь в теле Василиска испытывать все эти чувства, даруемые процессом линьки, то еще удовольствие. Все чешется, а ты, словно кошак в марте, трешься обо все выступающие грани и углы. Вот только если кот от этого балдеет, то я, Василиск, бешусь и нахожусь в очень скверном настроении. Так как основная часть брони состояла из частей моего собственного тела, то она никак не мешала мне использовать магию. Все хорошие маги, от сильного магистра и выше, очень не любят использовать артефакты и оружие не собственного производства. Тут дело даже не в отсутствии полного доверия к ним, а в том, что они несут в себе след магии своих создателей, которые создают помехи в виде флуктуации энергии мастера, их сотворившего. Это может затруднять тонкие манипуляции с энергиями, отчего часть концентрации тратится на нивелирование их воздействия. Это не касается только артефактов божественного происхождения, зато к ним еще меньше доверия. При желании Бог, их создавший, может просто отключить свои артефакты в самый ответственный момент или вовсе их отозвать к себе. Мой доспех напоминал водолазный костюм, покрывавший меня с ног до головы, не оставляя ни одного открытого участка. На месте глаз была область, зачарованная на прозрачность с внутренней стороны, и мне ничего не мешало видеть мир снаружи. Учитывая, что материалом зачарования была моя собственная сброшенная шкура, мое зачарование ложилось на него идеально. Я использовал руны тауматургии вампиров и язык нагов. Эта связка двух различных магических языков очень хорошо показала себя вместе, дополняя и усиливая эффекты друг друга. На доспехе были чары автоподгонки размера, климатические, для обеспечения меня кислородом, комфортной температурой и частотой внутри, защиты от магии, повышая на порядок естественное сопротивление шкуры и усиливающими прочность, чары морока. На мне было трудно сосредоточить свое внимание, невидимости, не чита конечно в Урале Марены, но тоже хорошо себя показавшие, и левитации. Я мог немного времени парить в доспехе, и в нем мне было невозможно разбиться, ведь при падении и приближении к поверхности они срабатывали автоматически, замедляя приземление до безопасной скорости. Я уложился со своей работой как раз к сроку, к которому Адир обещал сделать мне меч. Еще два дня помаялся бездельем в Альпах. Все это время валялся на одной из вершин, принимая солнечные ванны на шезлонге и попивая различные коктейли, которые я сам же себе и делал из экзотических фруктов, элитного алкоголя и льда альпийских ледников. Ну а потом вернулся в цитадель. Прибыв в орден, я первым делом повидался со своей правой рукой в ордене, его руководителем в мое отсутствие, Витальдом, который в тот момент был Салафом и обсуждал программу тренировок совсем юных ведьмаков. За месяц моего отсутствия ничего экстренного не произошло, Орден нес свою службу штатно, все так же изредка совместно с Инквизицией и Орденом Творца участвовал в операциях по зачистке опасных тварей и принимал заказы от различных магических гильдий и частных лиц, в основном из древнейших и благороднейших родов, по добыче редких ингредиентов животного и растительного происхождения. В общем, жизнь в Ордене шла своим чередом, а в плане быта била ключом, рождались новые ведьмаки, ясли были полны младенцев. Детвора постарше постигала науки у учителей и наставников старшего поколения. Кузня ковала оружие и иной инвентарь. В кожевнической сшивались доспехи, сбруи и другие элементы одежды из кожи. Работала собственная ткацкая мануфактура. Варились зелья и эликсиры. Создавались артефакты. Работало немало сопутствующих мастерских. Одним словом, идиллия. Недаром мой ритуал прошли все ведьмаки первого поколения и теперь проходят новые околиты, а также уже рожденные ведьмаками разумные, которым он не требовался. Они на генетическом уровне были благожелательно настроены по отношению к любому сородичу. Они не могли сознательно действовать во вред своим собратьям, что исключало любую возможность возникновения конфликтов внутри их, по сути, большой семьи. Чувство кровного родства и ритуалы вступления в орден с наложением на них духовных обязательств братства сделали их крепкой спайкой. Такая была готова встретить плечом к плечу любую напасть и невзгоды. Одним словом, утопия, избавившая меня от головной боли по управлению тысячами прирожденных машин для убийств, заточенных на бой и уничтожение. Немного поговорив с Вальдом, я пошел навстречу Кадиру. Тот уже трое суток находился в своих апартаментах и, вроде как, дрых. Едва приступив к ковке моего меча, он выпал из реальности и не отрывался от работы, пока не завершил ее позавчера, а после свалился без задних ног и уснул прямо в кузне, сразу же после последней заточки клинка и его полировки. В его жилище меня встретила миловидная девушка-ведьмочка невысокого роста, хотя она все же была выше Адира. Это была его жена, как я смог понять по видимой в магическом зрении связи между ними, когда она вернулась вместе со своим благоверным из спальни, сумев его разбудить. «Милорд, прошу, примите венец моего мастерства». Протянул он мне на вытянутых руках клинок, завернутый в шкуру, и пока что была видна только его рукоять. Вид у Адира был еще тот, помятая рожа и осунувшаяся внешность. Изрядно же он потратил собственных сил на мой меч. Взяв из его рук сверток, я развернул его, и моему взору предстал клинок красновато-стального цвета, чернеющий от кромки лезвия к центру. Меч был длиной 85 сантиметров, каролингский, с двусторонней заточкой. Внешне он был типичным оружием, которое так любили викинги. А едва я взялся за его рукоять, между нами установилась связь. Нечто похожее я испытывал по отношению к противодемонической цепи до того, как она слилась с цепью Георгия. Теперь-то я ее вообще ощущаю своей частью. Ну что ж, поздравляю себя, у меня появился еще один личный, духовный артефакт. Учитывая, что при его создании использовалась моя кровь и яд, словом, моя магическая суть, он полностью и без остатка принадлежит мне, и на нем нет даже малейшего следа магии Адира. Зачарован же он был при помощи магии кровавых гоблинских рун, с использованием наработок школы артефакторики шумеров. Симбиоз двух совершенно разных школ зачарования дали интересный и впечатляющий результат. Как только между нами установилась связь, мне стали известны все его возможности. Он мог скрываться в моей ауре и быть призванным по желанию сразу же в руку. При нанесении ран противнику происходило отравление моим ядом и устанавливался вампирский канал, через который я мог тянуть силу из врага, и чем больше ран нанесено, тем больше число каналов, соответственно, и сил я могу вытягивать из своего противника. Повредить клинок могли только эпические артефакты из божественных металлов. В общем, клинок был великолепный. Порадовал ты меня, Адир, порадовал. У меня будет для тебя еще заказ на подобный меч, но уже для моего побратима. Вот его кровь и мой яд. Наслаждаясь последние 3 дня бездельем, я решил сделать подарок Альфонсо, все же он не раз меня выручал. Выпросил у него 3 литра крови, сказав, что они необходимы для подарка. А какого, он узнает только через несколько месяцев. Яд же мой был полностью мною лишен моей ментоинформационной подписи, сделав тот обезличенным, но при этом он ни на грань не потерял в своей смертоносности. Хорошо, милорд, сделаю. Приступлю к работе сразу же после того, как отдохну. Работа выпила из меня слишком много сил, а я, чуть подумав, решил еще вот что. Знаешь, я тут подумал, что нужно сделать каждому ведьмаку, что достиг ранга магистра, такое же индивидуальное оружие, которое они предпочитают использовать в бою. Вот тебе еще яд. И я вынул из пространственного кармана еще один фиал с расширенным внутренним пространством, где было около 40 литров моего яда. Все-таки не зря я еженедельно на протяжении сотен лет сцеживал свой яд. Вот и пригодилась небольшая часть моего стратегического запаса смертоносной отравы. Того яда, что уже имеется у меня, хватит для уничтожения экосистемы любого внутреннего моря. Если я весь его вылью в море, хватит месяца, чтоб оно стало мертвым. Тогда я не смогу заниматься ничем более еще около года. Именно столько времени мне потребуется, чтобы снабдить всех магистров таким оружием. Хоть он и говорил так, но сам был рад подобной возможности. Все же настоящие мастера хотят творить шедевры, а не заниматься однообразной и унылой работой для нужд масс. Ничего, зато ты своим оружием повысишь боевой потенциал всего ордена и дашь больше шансов выйти магистрам из передряг живыми. Хотя мне сложно представить, кто бы сейчас мог представлять опасность для моих вассалов, тех, кто уже достиг ранга магистра. Хорошо, мессир, а теперь давайте отобедаем. Моя жена Сельма потрясающе готовит гуляш. Будет преступлением, если вы его не попробуете. Услышав слова Адера, его жена покраснела и уже упорхнула на кухню за приборами и своими гуляшем, что так нахваливает ее муж. Ну раз ты так говоришь, то с радостью разделю с тобой хлеб и пищу за одним столом. Это малое, что я могу сделать для тебя за такой прекрасный меч. И я был искренен в своих словах по отношению к нему и его шедевру. А в нынешнее время принять в своем доме и разделить стол со своим сюзереном, что также является магистром ордена, в котором состоишь, весомое подтверждение расположения по отношению к вассалу. После вкусного обеда я распрощался с Адером и его женой, а едва выйдя из покоев его семьи, переместился в Карелию. Мои материальные иллюзии уже давно бороздят небо над территорией Руси, и на их пути им попадалось множество аномалий магического происхождения. Большинство из них были поместьями множества князей и благородных магических родов, проживающих на русских землях и укрытых легко узнаваемыми магическими щитами и скрытым от обнаружения. Но были и уникальные места, природу которых мне понять через восприятие своих иллюзий не удалось. И первым таким местом в Восточной Европе было Ладожское озеро. Оно вообще оказалось богато на магические проявления. К примеру, остров Валарам был по святости столь же ярок, что и собор Святого Петра в Риме. От него прямо-таки веяло благодатью на километры вокруг.